Затем продолжил. «Конечно, с кадровыми троцкистами будет трудно. Там публика покрепче. За спиной нет многих лет покаяний. Не били себя в грудь. Не признавали ошибок, как Зиновьев и Каменев. К тому же много лет сидят в тюрьмах и лагерях. Этими будут оправдываться. Тюрьмой и лагерем будут доказывать свое алиби. Не докажут. Никакая тюрьма, никакой лагерь не доказывают алиби. Опыт революционного, как, впрочем, и контрреволюционного движения, показывает, что, находясь в тюрьме, можно вполне участвовать в революционной или, наоборот, контрреволюционной работе. Можно давать директивы своим сторонникам, можно вести переписку со своими лидерами». Что-то неуловимое пробежало по лицу Ягоды, но Сталин это заметил. «Не нравится Ягоде, не согласен Ягоде, мол, какое может быть сравнение между прежними царскими тюрьмами и сегодняшними, где и муха не пролетит. Мол, свое ведомство Ягода знает и за свое ведомство отвечает, а вот товарищ Сталин, мол, не знает, живет старыми представлениями». Глядя на Ягоду, с нажимом в голосе Сталин повторил: «Можно вести переписку. Вполне можно. И ведут, между прочим. Конспираторы там опытные. Тот же Смирнов, тот же Мрачковский. Мрачковскому, я вообще думаю, надоело сидеть. Человек он малообразованный, но деятельный. Почитает себя большим военным стратегом». Ежов аккуратно записывал в блокнот. «В общем, — заключил Сталин, — если вы из тюрем и лагерей привезете несколько сот троцкистов, то найдете из них человек 20-30, которые поймут бесперспективность своей борьбы против партии, поймут, в какое болото затянул их Троцкий, захотят честным признанием вырваться из этого болота. Конечно, задача не из легких. Но у аппарата НКВД не бывает легких задач. Борьба с врагом — это трудная, но почетная работа. Выполняя эту работу, чекисты должны понять, что выполняют ответственное партийное поручение». Он остановился перед Ягодой, медленно и внушительно произнес: «Партия располагает неопровержимыми доказательствами, что Троцкий ведет оголтелую подрывную работу против Советского Союза. Органам дознания остается только одно — заставить участников Объединенного Центра признать свое участие в террористической деятельности, в частности, в убийстве товарища Кирова». Он сделал паузу, не сводя с Ягоды мрачного взгляда. «Не признаться они не могут, ибо это соответствует фактам. Непризнание ими фактов грозит им самыми тяжелыми последствиями». Ягода и Ежов вышли из кабинета. Сталин остался один. Недовольство Ягоды присутствием Ежова не было случайным. За этим недовольством стоит нечто большее, чем просто соперничество. Понял, что он не считает его сообщником. Понял, что ему нужны не сообщники, а исполнители. Понял, что за все свои действия будет отвечать сам.